Глава 7. Вошла Дуня, и желтый свет прыгнул в комнату, обнажив стены и мебель, закрытые тьмой. Стало спокойно и весело. Девушка поставила лампу на комод и слегка прикрутила огонь. «Вот так», — сказала она. «Что вы?» «Я ничего не сказал», — улыбнулся Сергей, поднимаясь со стула. Заложив руки в карманы брюк, он остановился против Дуни. «Так-то», — сказал он. «Ну, как вы?» Ему хотелось говорить, шутить и казаться таким, каким его считали всегда – ласковым, внимательным и простым. Никаких усилий это ему никогда не стоило, а сознавать свои качества было приятно и давало уверенность. Девушка стояла у дверей в ленивой, непринужденной позе, касаясь косяка волосами, устало откинутой головы. Сергей смотрел на ее крепкое, стройное тело с завистливым чувством больного, наблюдающего уличную жизнь из-за окна скучной бесцветной палаты. «Что поделывали сегодня?» – спросил он, заглядывая в ее темные, смущающиеся глаза. «Вот, спать скоро пойду!» – рассмеялась девушка и зевнула, закрыв рот быстрым движением руки. «Уж так ли я устала? Все суставчики болят». «Разве ходили куда?» «Ходила. В лес за шишками». Дуня снова протяжно зевнула и потянулась ленивым тоном движения. «За шишками еловыми для самовара. Целый мешок приволокла». «Красивая», – подумал Сергей, – «выйдет за какого-нибудь портного или лавочника. Будет шить, стрепать, нянчить, много спать, жрить и брониться, как Глафира». «А вы, небось, опять поди, за книжку сядете?» – быстро спросила Дуня. «Хоть бы мне когда какой ни на есть роман достали. Ужас, как люблю, которые интересные. А Пушкина бы вот тоже». «Дуня, лишай!» – закричала в синях Глафира привычно сердитым голосом. «К Саньке ступай!» «А ну тебя!» – тихо сказала девушка, прислушиваясь и смотря на Сергея. «Сейчас!» – крикнула она громким, озабоченным голосом. И шумно распахнув дверь, быстрым цветным пятном скрылась из комнаты. После ее ухода в тишине слышался еще некоторое время шелест ситцевой юбки, а в воздухе дверного косяка блестела розовая улыбка. И вдруг, как это бывает на улице, когда какой-нибудь прохожий пристально посмотрит сзади, и человек безотчетно оборачивается, чувствуя этот взгляд, Сергей неожиданно вспомнил что-то, поворотился к столу. Маленький металлический предмет, похожий на мыльницу, без глаза, тускло смотрел на него серым отблеском грань. Собравши в своих стальных стенках плоды столетий мыслей и бессонных ночей, огненный клубок еще не родившихся молний с доверчивым видом ребенка и ядовитым телом гремучей змеи, он светился молчаливым гневным укором, как взгляд отвергнутой женщины. Сергей пристально глядел на него, и казалось, что два врага, подстерегаясь до их дыхания, собирают силы. И человек усмехнулся с чувством злорадного торжества. «Ты бессильна», – тихо и насмешливо сказал он. «Ты можешь таить в себе ужасную слепую силу разрушения. В тебе, быть может, прессован гнев десятка поколений. Какое мне дело? Ты будешь молчать, пока я этого хочу. Вот, я возьму тебя». Возьму так же легко и спокойно, как поднимают репу. Где-нибудь в лесу, где глохнет человеческий голос, ты можешь рявкнуть и раздробить сухие гнилые пни. Но ты не сорвешь мою кожу, не спалишь глаза, не раздавишь череп, как разбивают стекло. Ты не обуглишь меня и не сделаешь из моего тела красное месиво. Он взял ее тяжелую, гладкую и холодную. Потом достал полотенце, тщательно и осторожно укутал в него снаряд, надел шапку, положил в карман клубок печевки, погасил лампу и вышел из комнаты.